Прошло очень много времени, прежде чем Икс вышла из своих ворот, заперла их и молча постояла, словно не зная, куда ей идти. Но во всяком случае, в руках у нее была хозяйственная сумка, так что, вероятно, она шла в магазин. Икс была совсем маленького роста и вовсе не казалась ужасно опасной. Волосы у нее были седые, и никакого намека на прическу, и никакого ножа. Но вот она сдвинулась с места. «Извините», — сказала Виктория, — «я так плохо себя чувствую. Где я могла бы выпить стакан воды?» «У колонки на площади», — ответила Икс. Глаза у нее были подозрительные и очень темные. «Не думаю, что я в состоянии так далеко пройти. Жарко, я не привыкла». И таким вот образом Виктория все же вошла в маленький узенький дом, где жила Икс. Теперь Виктории в самом деле было нехорошо, так как она не привыкла обманывать. Икс поставила перед ней на стол стакан воды и пошла обратно к дверям. Через некоторое время она спросила, не лучше ли Виктории. «Не совсем», — откровенно ответила Виктория. «Простите меня, моя милая, но не могли бы вы ненадолго присесть? Надеюсь, это не солнечный удар». Икс присела на стул возле дверей. «Я не привыкла к жаре», — продолжала Виктория. «Вы не слышали, не бывало ли солнечного удара у кого-либо в колонии?» «Нет», — презрительно ответила Икс. «Но если бы у кого-нибудь он и был, меня это нисколько не удивило бы. Половину своего времени они только и делают, что жарятся на солнце. А другую половину? Приемы. Сами увидите. Пьют коктейли, сплетничают и болтают всякую чушь. Ни о чем. И недели не пройдет, как вы с головой окунетесь во все это. Вы ведь принадлежите к числу избранных». «Сохрани меня, Бог», — сказала Виктория. «Это звучит ужасно». Икс, отставив хозяйственную сумку в сторону, заговорила горячо, но несколько понизив голос. «Да, это ужасно. Они вторгаются в один покинутый дом за другим и приводят их в порядок. Внутри все, насколько это им доступно, модернизируют, но снаружи дом должен оставаться примитивным и романтическим. Эти люди живут такой легкой жизнью, они просто срослись со своими автомобилями и собачонками. Египетские кузнечики. Я живу здесь с самого начала, уже 20 лет. Чего только я не насмотрелась. Они подрывают все вокруг». «Как смоковница», — заметила Виктория. «Что вы имеете в виду?» «Смоковницу. Моя крестница Элизабет рассказывала мне о смоковнице. Ее корни простираются очень далеко. Они могут подрывать каменные стены и дороги, все что угодно. Они не оставляют места для чего-либо другого». «Да», — подтвердила Икс, — «места для чего-либо другого не остается. И неизвестно, что еще будет». Она поднялась и в ожидании встала у двери. На обратном пути Виктория попыталась представить себе, что испытывает человек, оказавшийся абсолютно вне общества. Мысль об этом была не нова и уже давно тяготила ее. Мысль об учениках, которые были изолированы от всего, чем занимались их товарищи. Они приходили к ней и спрашивали, что же им делать. Весьма огорчительная ситуация, по-настоящему сложная. Виктория разорвала свои записи о женщине с ножом. Но дело Жозефины никоим образом не было исчерпано. Оно только вступило в новую фазу. На следующее утро к Виктории ворвалась Жозефина со всеми своими собачонками. Уже в дверях она закричала. «Профессор! Дорогой профессор Виктория! Говорят, вы были у нее? Что она сказала обо мне?» «Ничего. Но что-то же она говорила, верно?» Виктория, погладив самую маленькую и самую нервную собачонку, сказала: «Я думаю, эта женщина страшно одинока».